Фаза X. X. Среди сине-черной тьмы, среди пустоты, был он. Здесь не было ни верха, ни низа. Ничего впереди и ничего позади. Даже течение времени не было определено. Он не знал, кто он, почему он здесь. Здесь царила тишина. Словно на дне колодца или посреди моря, где на поверхности бушевал шторм. Оно было наполнено подобной тишиной. Он был окружен переливающейся сине-черной тьмой. Тяжкая тьма. Она давила. За границей этой темноты можно было увидеть полупрозрачную стену. Она окружала его, держала в заперти. Он инстинктивно понял, что это. Хотя он и не знал слова, которое можно было этому дать. Потому что он не был человеком. Но дело не в определенных словах, а в отсутствии того концепта, с помощью которого он мог бы воспринимать ту прозрачную границу. Прозрачная, широкая. Она запечатывала его с уверенностью твердой клятвы, отделяла от внешнего мира. За ней время от времени что-то сверкало. Справа налево, слева направо. Это были некие фигуры, движущиеся к и от границы. Однако он не знал, кто такие люди. Некоторые внимательно вглядывались внутрь, некоторые свободно проходили мимо. Некоторые стояли там, словно они делали для себя некий вывод. Но все они были далеко за гранью. Было ощущение, будто они глядели на дальний горизонт мира через телескоп. Однажды печать была сломлена. Святые границы были уничтожены. Тьма была запятнана миром снаружи. Кто-то звал его. Яркие эмоции выплеснулись наружу единым потоком. И он вздохнул. Он подумал, что утонет в них. Ему не был интересен мир снаружи. Но этот мир не принимал к себе подобного отношения. Чья-то сильная рука схватила его. От места соприкосновения поползло ало-черное пламя. После прозвучал первый крик. «Быть рожденным значит отбросить все, что было ранее!» Он забыл. Забыл, каково это. Забыл чувство той темноты. Спокойная сине-черная тьма. Мягкое одиночество. Они больше его не защитят. Этот крик заполнил все снаружи и приобрел форму пламени. И после он появился на свет.